Глава 17. Я открываю глаза, испытывая сильное чувство жажды. В кровати, кроме меня, никого нет. Собственно, как и в самом домике. Между ног тянет, в голове вата. Я чувствую себя разбитой. После такого отдыха нужно еще несколько дней отдыха, если наш секс-марафон с Измайловым получит продолжение. А может, мне все приснилось? Смотрю на тумбочку рядом с кроватью. Там лежит телефон Паши и ключ от его шаттла. Значит, не приснилось. Этот ненасытный и впрямь похож на Дракулу. Вон даже умчал куда-то с рассветом, выпив из меня силы. Ему действительно подходит это сравнение. Голодный кровосос, который идет к своей цели напролом. По ощущениям, меня еще не испили до дна, и пьет Измайлов далеко не кровь, а мои стоны и эмоции. Но все же я без сил. Вылезаю из-под одеяла и иду в душ. Стою под струями воды, делая их то холодными, то горячими. Почти 20 минут, чтобы хоть немного прийти в себя. Мне хорошо. Везде. И внутри, и снаружи. И безумно нравятся эмоции, которые дарит присутствие Измайлова. Захожу в комнату и замечаю источник своих мыслей, лежащим на кровати и что-то делающим в телефоне. Лицо у кровососа, сосредоточенное. «Ты всегда так долго спишь? Я боялся разбудить тебя урчанием своего голодного желудка и пошел на запах еды». Кивает он на прикроватную тумбочку, и я замечаю поднос с едой. «Это твоя порция. Я уже поел. Не знаю, что любишь, поэтому всего понемногу закинул». Паша поднимает на меня взгляд, когда я долго не отзываюсь. «Ну что застыло? Ешь! Мне нужно решить пару вопросов, и я твой. На весь день. Хочешь?» «Мой на весь день? Нужно подумать. Все же я не могу похвастаться таким здоровьем». Иду к кровати и присаживаюсь рядом. Осматриваю поднос и перевожу глаза на Пашу, который опять весь в телефоне. Я и не предполагала, что так проголодалась, но слюнки текут от вида омлета и тостов с красной рыбой. И от чашки кофе исходит такой умопомрачительный аромат, что я прикрываю глаза от блаженства. «Это все мне?» — тихо уточняю. «Тебе. Я и так полстоловой снес. Зверский аппетит после тебя, лап. Надеюсь, не в буквальном смысле снес». Паша улыбается, откладывает телефон в сторону и наблюдает за мной. Я смущаюсь. Завтрак с ним оказывается куда интимнее, чем ужин. «Я сейчас поперхнусь, если продолжишь на меня так смотреть». «Мне было хорошо с тобой ночью», — говорит Измайлов. «Яр сказал, что ты квартиру где-то сняла и съехала от них». «С какой целью интересуешься?» «Арендную плату не тяну на Кузнецкой. Да и дом большой для одного человека. Давай в складчину». Все же я поперхнулась. «Ты берешь слишком крутой разгон», — недовольно хмыкаю я. «Поэтому услышал от меня в прошлый раз не совсем приятные слова, когда я сказала, что не собираюсь разводиться. Паша, я не буду жить в твоем доме», — говорю на полном серьезе. «К тому же мой отпуск скоро заканчивается, и времени на работе я провожу не меньше твоего. Тебе быстро надоест такое сожительство. А еще я жуткая эгоистка, особенно по отношению к незнакомцам». Паша хмурится. Действительно не понимает. Я не привыкла легкомысленно относиться к жизни. К тому же я все еще замужем. «То есть это твое нет? Сейчас снова включишь обратку. За бумажником в машину идти? Или обойдемся конструктивным диалогом?» «Гад, самый настоящий». «Не нужно никуда идти», — вздыхаю я. «И те деньги меня очень обидели, раз уж ты вспомнил. Я понимаю, что поступила глупо, но и ты тоже взрослый человек». «Лап, вот только стыдить меня не нужно», — перебивает Измайлов. «Тогда зачем ты их оставил, если не собирался унижать?» «Хотел уйти в конец разочарованным». «И как?» «Как видишь», — улыбается он. «Паш, со мной не надо разгоняться до сотки за пару секунд. В сексе, да, можно». Игриво приподнимаю уголок губ. «Но не в отношениях. Я молодой девочкой вышла замуж. Опыта в общении с мужчинами мало, это факт. Но я адекватно смотрю на вещи. Давай рассуждать логически. Ты хочешь, чтобы я, получив свободу и сбросив с себя оковы брака, тут же захотела оказаться в новой клетке и отношениях с другим мужчиной? Нет, но я согласна встречаться время от времени, когда это будет удобно обоим, и не более того. Радует, что в твоей голове не тараканы, а всего лишь назойливые мошки. Но переезд ко мне с такой насыщенной жизнью и качественным сексом — это по итогу неизбежность. Кто-то к кому-то однажды перевезет вещи, сдав позиции. И, как по мне, лучше комфортабельный дом у озера, чем не пойми какая квартира на окраине города, где я даже машину не смогу припарковать. Однажды, но явно не сейчас и не в ближайшее время. С этим вопросом разобрались. Следующий. Паша довольно усмехается. Он про развод, плавно вытекающий из твоих слов про клетку. Хорошо, спрашивай. Из-за чего разводитесь? Измена, не с моей стороны, уточняю я. Предателей в своей жизни не потерплю. Как и быть одной из твоих многочисленных партнерш. Если уже находишься в интимной связи с другой, а я типа запасной вариант на время твоего пребывания в командировке, лучше сразу это скажи. Для меня подобного рода отношения табу. Плохо расстанемся, а мне бы не хотелось, чтобы остался осадок от общения с таким привлекательным мужчиной, как ты. У меня нет сейчас постоянных отношений, лишь одноразовый секс. Я стреляю в Измайлова гневным взглядом. «Это тебе за гадёныша», — расплывается он в широкой улыбке. «Я уже извинилась за него. Несколько раз. Разве недостаточно? И на одноразовый наш секс явно не тянет после второй проведенной вместе ночи». «Ладно», — смеется он. «Проехали. Вернемся к разводу. Частная скорая, как я понял, ваш совместный проект с подругой? Почему твоя доля принадлежит мужу? И почему он не хочет ее отдавать? Сумма же не такая большая. Это были твои деньги? В чем подвох?» «Это были деньги мужа. Влад не хочет со мной разводиться, поэтому давит на болевые точки. Вот и все». «Ясно», — задумчиво кивает Паша и опускает глаза в телефон. «Допрос окончен. Вопросов пока больше нет». Надеюсь, он и впрямь утолил любопытство, потому что разговаривать о Владе и своих бывших отношениях для меня тоже табу. Я допиваю кофе и иду к сумке с вещами. Достаю купальник и шорты. Снимаю с себя полотенце и слышу, что Паша встает с кровати. Измайлов приближается и стоит сзади, смотрит, как я переодеваюсь. Жду, что он подойдет ближе и прикоснется, но ничего не происходит. «Повернись!» Слышу глухой приказ, натягивая на себя плавки. Взгляд темный и голодный, обжигающий. Точно, ненасытный Дракула. Нужно как-нибудь крестик на себя надеть и посмотреть, как отреагирует. Я хотела пойти на пляж, позагорать. Измайлов будто не слышит. Наступает и обнимает меня за талию, крепко прижимает к себе. Близость его тела дурманит, заводит, как и слова. «Жару, значит, любишь? Но это я тебе и без пляжа сейчас устрою». Он целует жадно и глубоко, будто мы впервые прикасаемся друг к другу, срывая с моих губ протяжный, хриплый стон. Через 2 часа мы все же выходим из домика. Паша идет к своей машине и достает из бардачка какие-то таблетки. Запивает их водой, и мы направляемся к реке. «Что за лекарство?» — спрашиваю я. «Обезболивающее. Голова трещит». «И часто болит?» «Когда не высыпаюсь», — загадочно улыбается он. «И часто ты не высыпаешься?» «Часто. Но повод для бессонницы не всегда секс», — говорит он, опережая мой вопрос, и подмигивает. Аня с Ярославом уже у речки. Мы занимаем шезлонги рядом с ними. Измайлов придвигает наши близко друг к другу и ложится, надев очки. Сестра выглядит сильно потрясенной, увидев нас вместе. Неужели Ярослав ей ничего не сказал? Значит, вечером не избежать допроса. Но мне все равно. Я уже взрослая девочка. Без 5 минут в официальном разводе. Сама разберусь со своей жизнью. Через 30 минут Измайлов поднимается с шезлонга, стягивает с себя майку и сосредотачивает на мне внимание, когда Аня и Яр идут к реке. Людей на пляже не очень много, в основном семейные пары с детьми. «Почему не плаваешь?» спрашивает он. Я неопределенно пожимаю плечами. «Сегодня хочется просто на солнышке полежать. А ты бы поплавал?» «Если честно, то отдых у воды не мое», признается Измайлов. «Правда?» удивляюсь я. «Не любишь воду?» «Я не говорил, что не люблю, просто сказал, что не мое». С берега доносятся громкие голоса. кто-то просит о помощи. Мы словно по команде поворачиваем головы в сторону реки. Из воды выходит грузный мужчина с ребенком на руках. Мальчик без сознания. Его голова свисает вниз. «Я же просила смотреть за ним! Сереженька, сынок, очнись! Что ты наделал?» Кричит женщина на мужчину, который едва стоит на ногах и прижимает к себе тело мальчика. «Он не дышит!» Я тут же срываюсь с места и бегу на помощь. Прошу всех отойти, говорю, что я врач, и делаю ребенку искусственное дыхание. «Вот так, дыши, молодец, все хорошо!» Мальчик надсадно кашляет. Я приподнимаю его голову и поворачиваю на бок. Облегченно выдыхаю. Самое страшное позади. Теперь все будет хорошо. Я обвожу глазами пляж. Вокруг собралось много народу. Аня и Яр стоят рядом. Мать мальчика в слезах, благодарит и бросается мне на шею, чуть не завалив нас обеих на песок. Я поднимаюсь на ноги и, отряхнувшись, иду к шезлонгу. Подобные случаи на воде, увы, не редкость. Не раз сталкивалась. Нужно внимательнее следить за детьми. Беру полотенце и вытираю лицо. Оно в песке, впрочем, как и тело. Все же придется устроить небольшой заплыв. Я поворачиваю голову и замечаю, что с Измайловым что-то не то. Он смотрит застывшим взглядом в одну точку. Дышит так, будто ему не хватает воздуха. Кожа бледная. На лбу выступила испарина. Сжимает и разжимает кулаки, словно пытаясь успокоиться. «Паша?» Трогаю его за плечо, но он никак не реагирует. Шумно сглатывает, прикрыв глаза. Его бьет озноб. «Что с тобой?» Я обхватываю его влажное лицо руками и прошу на меня посмотреть. Ловлю расфокусированный взгляд с огромными зрачками, прощупываю пульс на запястье. Он зашкаливает. Не пойму, что с ним происходит. Реакция на жару? Давление? «Паша!» Хлопаю его по щекам. «Что с тобой?» «Еще чуть-чуть, и я начну волноваться». Измайлов молчит. Его продолжает потряхивать. Все сильнее и сильнее. «Боже, да у него паническая атака!» Я присаживаюсь перед ним на корточки и прошу смотреть на меня, не закрывать глаза. «Дыши, как я. Вдох на 4, задержка дыхания и медленный выдох». Пальцы с запястья не убираю. Пульс ни черта не приходит в норму. Впрочем, как и мой. Ощущаю удары собственного сердца в груди. Измайлов хрипло дышит, почти не реагирует на мой голос. И лучше ему не становится. Нащупав в кармане его джинсов ключ от машины, я вытаскиваю их за брелок и бегу к его танку, который он припарковал неподалеку от домика. Открываю бардачок и не ошибаюсь. Среди обезболивающего нахожу транквилизаторы. Сильнодействующие. Такие в аптеке без рецепта не купить. Я возвращаюсь и заставляю Пашу запить таблетку водой. Снова дышу с ним и почему-то ловлю себя на мысли, что для меня противоестественно видеть его таким потерянным и уязвимым. Через пару минут взгляд Измайлова становится осмысленным. Пульс и дыхание выравниваются. Он приходит в себя. «Вернемся в домик. На улице очень жарко». Тыльной стороной ладони я вытираю влагу с его лба. «Нет, все нормально», отзывается Паша, едва двигая белыми губами. «Давай лучше немного прогуляемся».